Глава 46. Московская встреча. 2003 год. После отъезда Вити в Америку Варвара Васильевна полюбила Нору. Какие тектонические сдвиги в ее психике привели к этому перевороту, неизвестно. Витя в этом перевороте явно никакого участия не принимал. С тех пор, как Марта взяла на себя управление Витиной жизнью, он посылал матери деньги, что само по себе было задачей непростой, но Марте удалось организовать нерегулярную, но постоянную акцию. Деньги Варвара Васильевна получала через Нору. Изредка Марте даже удавалось заставить Витю написать письмо, но чаще он ставил свое имя на яркой открыточке, и Марта отправляла ее по почте в Москву. Варвара — человек неожиданных решений и неожиданных, иногда идиотских идей, тем временем перенесла многолетнюю ненависть с Норы на Марту, хотя свадебную фотографию сына его второй жены повесила над своей постелью. Возникшая неожиданно любовь к Норе носила еженедельный характер. По субботам она приезжала на Никитский бульвар с пирогом из песочного теста с черносмородиновой начинкой и с родительским благословением. Нора наливала чай, разрезала пирог на кусочки, вежливо откусывала, хвалила и откладывала. После ухода свекрови пирог отдавала соседкам. От экзотических верований Варвара Васильевна обратилась в более традиционное православие. Бесов больше не гоняла и кармы не чистила. Когда Юрик вернулся в Москву, Норина проблема, куда девать пирог, благополучно разрешилась. Юрик охотно его съедал. Субботнее утро Нора привыкла проводить в доме, никаких дел не назначать, принимала свекровь, которая приходила ровно в 10, получала из ее рук еще теплый пирог и будила Юрика, чтобы он на глазах бабушки съел первый кусок. После чего Нора вручала ей $50. Варвара Васильевна предпочитала американскую валюту отечественной и, вполне довольная, уходила. Хотя Нора постоянно подчеркивала, что деньги присылал Виктор, Варвара была совершенно уверена, что это благодеяние Норы. Ход ее мысли был прост. Если Нора ей деньги передала, не оставила себе, значит, это ее большая добродетель. Так или иначе, это финансово-гастрономическое общение продолжалось несколько лет, до тех пор, пока Нора не заметила, что две субботы свекровь не появляется. Не подходит и к телефону. Нора собралась и поехала на квартиру. Дома никого не было, но соседка сообщила, что Варвара Васильевна в больнице. Через районную поликлинику Нора довольно быстро выяснила, что бывшая свекровь перенесла инсульт и госпитализирована. Нора с Юриком поочередно навещали ее сначала в больнице, а через месяц в реабилитационном центре за городом. Нора усмехалась. «Вот судьба! В конце концов, даже остроумно придумано опекать старуху, которая многие годы ее ненавидела. Старуху жаль, конечно, но какой урок я сейчас отрабатываю, совершенно непонятно. Может, на будущее?» Юрик, в отличие от Норы, этот родственный долг исполнял без всякого протеста. Приезжал, вывозил бабушку в парк на коляске, садился с ней рядом на скамейку и играл на гитаре. Что играл? Битлов. Варвара Васильевна речью владела плохо, но из ее бормотания было понятно, что она вполне довольна и Юриком, и его музыкой. Нора не уловила того момента, когда Варвара Васильевна перестала сомневаться в Витином отцовстве. Кажется, в те годы, когда Юрик стал играть с отцом в шахматы. Домой Варвара Васильевна вернулась через 2 месяца. Полная инвалидность, границы которой было трудно определить, где старческая деменция, где нарушение речи и физическая немощь. Соседка-пенсионерка взяла на себя заботы о больной. Нора договорилась об оплате этих услуг и поставила галочку в деловой книжечке напротив строки «Варвара. Уход». Юрик сделал удобный съезд из комнаты на балкон. Полдня Варвара дремала в коляске на балконе, соседка ее кормила и меняла памперсы. Через полгода, в начале июля, за пару недель до своего 80-летия, Варвара на этом балконе заснула окончательно. Собравшиеся приехать в Москву на юбилей Варвары Васильевны Витя с Мартой попали на ее похороны. 3 года прошло с тех пор, как Юрик покинул Америку. 3 года не видел он отца и Марту. Нора и того больше. В последний приезд, когда они с Тенгизом эвакуировали Юрика, до Лонг-Айленда она не добралась. Витася, почти 20 лет не видевший матери, едва узнал в покойнице с мятым чужим лицом свою мать и заплакал. Тут у Норы, вполне деловито относившейся к этой хлопотной процедуре похорон, которую сама и организовала, морг, отпевание в Кунцевском храме преподобного Серафима Саровского, место на Кунцевском кладбище, так защемило сердце, что и сама она заплакала. Сколько лет она считала Витю аутистом, лишенным нормальных человеческих эмоций, но то ли ошибалась, то ли он аутистом перестал быть. Значит, это Марта его расколдовала. Громоздкая шкафообразная Марта, поливающая слезами Витя на плечо. Сели в Норину машину и поехали к ней домой вчетвером. Нора вела машину, не пытаясь включиться в разговор. В Мартином присутствии все говорили по-английски. Вошли в дом, когда зазвонил телефон. Нора не успела снять трубку, включился автоответчик. «Нора, это Гриша Либер. Я приехал на несколько дней на внучку посмотреть. Дочка у Кирилла родилась. Хотел тебя повидать. Позвони по телефону». Номер он произнести не успел. Нора схватила трубку до автоматического разъединения. «Гриша, Гриша, Витя с Мартой в Москве, приходи!» Через полчаса раздался резкий звонок в дверь. Гриша остановился в родительской квартире на Малой Никитской в 10 минутах пешего ходу. Когда-то это была барская квартира знаменитого хирурга, потом Гришиных родителей, физиков, а теперь ее занимала первая жена Люська, давным-давно отказавшаяся ехать с ним в Израиль. Квартира была набита до отказа новыми жильцами. Люськин второй муж, младшая дочка, Гришин сын Кирилл с женой и новенькой внучкой, пока безымянной. Грише, бывшему законному хозяину барской квартиры, поставили раскладушку на кухне. Вся семья по этому поводу страшно веселилась, особенно сам Гриша. В Израиле у него народилось еще 5 детей. Один сын жил в Австралии, второй в Америке, и все прикидывали, сколько понадобится раскладушек в разных частях мира, когда он состарится. Вошел подростковый старичок, загорелый, как желудь лысиной, прикрытый на маковке черной кипой, с новогодней бородой, в шортах и с бутылкой водки в руке. Нора, едва сдержав смешок, с порога объявила: «Мы с похорон Варвару Васильевну похоронили сегодня». «Ой-ой-ой, последние родители уходят. Барух Даян Эмет, как говорят в Израиле. Бог дал, Бог взял, то есть Царствие Небесное». Гриша поставил свою бутылку в середину стола. Гриша стоял возле Вити. Они больше не напоминали Дон Кихота и Санчо Пансу. Витя раздался вширь и оттого как будто уменьшился ростом. Гриша превратился в тощего старичка, никакого намека на прежнюю круглоту и пузатость. Но никто не мог этого оценить, кроме Норы. «Я-то меньше всех поменялась», — подумала Нора, — «но никто не замечает». Неожиданно Витя сказал: «Гришка, ты посмотри на Нору, вот кто совсем не меняется». «Невероятно! Что произошло с Витасей? Он прежде вообще людей не замечал», — еще раз изумилась Нора. «Неудивительно, Витенька, неудивительно. Мы с тобой, благодаря метаболизму, давно поменяли весь материальный состав. Ты весь состоишь из материи нового света, а я из вещества святой земли. А Нора восстанавливает свое тело за счет молекулярных структур здешней материи. Вот она и не меняется», — захохотал Гриша. «Я сомневаюсь, что атомы несут на себе метки такого рода», — заметил Витя, перевел Марте Гриш на высказывание и попросил всех говорить по-английски, чтобы Март понимала. Хорош аутист. «Позволь, позволь, но существует программа ДНК, которая выстраивает молекулы и атомы в определенном порядке, и порядок этот включает...» Тут Нора перебила его и пригласила к столу. Юрик разлил по стопкам водку. Налили ритуальную стопочку для Варвары Васильевны и накрыли ее куском черного хлеба. Водку пил один Гриша. Нора глотнула раз из приличия и больше не пила. Витя, Марта и Юрик алкоголя в рот не брали, приподняли полные рюмки и поставили на стол, не чокаясь. Поминальная часть встречи на этом и закончилась. Начался дуэт Гриши с Витей, который в прерывистом режиме длился 50 лет со школы. Гриша далеко продвинулся за эти годы в своих молекулярно-библейских исследованиях, вполне отошел от экспериментальной науки, не оставив при этом любимую идею квантового компьютера, и погрузился в области умозрительные, постоянно используя все последние достижения молекулярной биологии для доказательства идей, совершенно неприемлемых для Вити. Но застолье все же было поминальным, и поначалу все соблюдали благопристойность без всяких усилий. Гришу, как всегда, тянуло в высшие сферы. Он поднял стопку. «Как же я счастлив, что могу увидеть вас всех, несмотря на то, что день такой печальный. И вот что хочу сказать. Смерть — это не сбой программы. Она заложена в программе. У Творца ничего не пропадает. Каждая человеческая жизнь — текст. И этот текст нужен почему-то Богу». Ну, не знаю, какой неизвестный Господу Богу текст могла преподнести моя матушка Варвара Васильевна. Мне кажется, Гриша, ты что-то преувеличиваешь. Гриша выпил еще одну рюмку. «Витя, Витася, каждый человек — текст. Тайны заканчиваются. 20 век расправился с половиной вечных вопросов. Просто люди об этом не задумываются. Все живое — текст, который пишется 3,5 миллиарда лет от первой живой клетки, дородившейся неделю тому назад моей внучки в исполнении заповеди «Плодитесь и размножайтесь». И это единственный способ читать и воспроизводить божественные тексты, их реализовывать. Вся информация, собранная человеком за его жизнь, поступает в общее хранилище, память Господа Бога. И Варвара Васильевна родила тебя и тем самым участвовала в великой работе длящегося творения. Гриша вытер со лба пот, вздохнул и хлопнул еще одну рюмку. «Ладно, ладно, но маму-то мою оставь в покое», — засмеялся Витя. Засмеялся и Юрик. Нор не очень хорошо понимала, что говорит Гриша, но переспрашивать, просить перевода ей не хотелось. Зато она отлично поняла, что в Витасе пробудилось чувство юмора, которого прежде никогда не наблюдала. Марта тоже не производила впечатления человека остроумного. Не значило ли это, что Витя, как подсолнух в огороде, расцвел рядом с женой от хорошего освещения и благодатного полива? Гриша выпил еще, резко выдохнул, закусил куском черного хлеба. Нора подвинула к нему наскоро поджаренную ножку буша, он отвел блюдо, спасибо, не надо. Говорить ему было гораздо интереснее, чем есть. К тому же он съел кусок сыра, который входил в еврейское противоречие с курицей. «Видишь, никто этих ножек не ест, одна ты», — шепнул Юрик. Это правда. Ножки эти были скандальные, их обвиняли в какой-то заразе, которую американцы в них напихивали, но Норе было все равно, что есть, пусть хоть эти сомнительные ножки. Гриша продолжал. «Лучший компьютер, который создал Творец, — живая клетка. Нельзя сделать лучше». Витя зацепил вилкой куриную ножку, У него не было предрассудков относительно моральной несовместимости мяса и молока. К тому же, лучше булки с любительской колбасой природа ничего предложить ему не могла. «Гриша, можно сделать лучше. Можно сделать компьютер, который работает быстрее, и они уже сделаны, ты прекрасно знаешь. При хорошо написанной программе в современном компьютере скорость решения задачи гораздо больше, чем это в возможностях человеческого мозга. Тем более, что компьютеры есть теперь и самообучающиеся, и обучаются они во много раз быстрее, чем человек. У человеческого сознания гораздо больше всяких ограничений, чем у компьютера». Гриша подскочил. «Мозг сделан не из сети нейронов, элементарных единиц, а из сети мощнейших молекулярных компьютеров. Одно это полностью разбивает твои соображения. Но я говорю о другом. Именно человеческое сознание — единственное место в мироздании, где тексты могут соприкасаться один с другим, взаимодействовать, порождать новый текст, новые смыслы. Это и есть по образу и подобию. Человек подобен Творцу именно в этом, в умении создавать новые тексты». Гриша довольно звучно постучал кулаком по своей голове. «Вот единственное место!» «Ты вполне уверен, что это единственное место?» Витя возражал даже несколько лениво. «Уверен ли ты, что на этом этапе эволюции не возникает новое поколение людей, суперчеловечество, которое будет представлять собой гибридный продукт? Вон, Мартина мать 10 лет ходит с кардиостимулятором, наш сосед Джереми искусственной рукой закапывает глазные капли. А что сегодня умеют делать разного рода роботы, могу тебе не рассказывать. Сегодня перспектива вполне очерчена, я не люблю давать определений. Но по смыслу мир вступил в новый этап. Идет гибридная эволюция. Ты же понимаешь, что объединенное с компьютером человеческое сознание — качественно новый продукт». Гриша, выпивший полбутылки, все более разгорался. «Витася, ты не понимаешь главного. Извини, ты технарь. Любой текст — это форма существования информации. Жизнь на Земле следует понимать как текст, божественный текст, который не нами написан. Творец — это информация. Дух Божий — это информация. Душа человеческая — фрагмент информации. Я — фрагмент информации. Жизнь — не способ существования белковых тел, как Энгельс да Тункл, а способ существования информации. Белки денатурируются, а информация неуничтожима. Смерти нет, информация бессмертна. Но эта ваша американская борьба за скорость приведет в конце концов к тому, что мир будет принадлежать тем, у кого быстрее работают компьютеры. Внутри этой гонки заложен инстинкт потребления и самоистребление. Сегодняшнее человечество не может обуздать себя. Оно жаждет владычества, жаждет войн. Оно хочет все сожрать. И Америка, и Россия, и Китай. Это ложный путь. Открой глаза. Вы работаете на войну. В этой бойне выживут одни тибетские отшельники. Ну и в этом роде. От них пойдет новое поколение людей. Это будет новый виток эволюции сапиенсов не посреди мамонтов и саблезубых тигров, а посреди ржавых компьютеров и при высокой радиации. Тут, наконец, обратившись к Вите, свое слово вставила Марта. «Виктор, он говорит как пророк». Витя знакомым Норе жестом поскреб чисто выбритый подбородок. «Марта, он говорит, как еврей. Это еврейская страсть — прочитать в тексте то, чего там не было написано». «Как?» — вскричал Гриша. «Было написано! Было написано самыми прямыми словами! Перекуем мечи на орала! Надо читать тексты!» «Цитату не поняла», — шепнула Нора Юрику. «Переводи, пожалуйста». Он перевел. Чем более горячился Гриша, тем спокойнее и веселее выглядел Витя. «Гриш, я прочитал этот текст давно. Моя жена Марта очень хотела со мной обвенчаться. Я, признаться, до сих пор не знаю, почему это было так важно для нее. Я предполагал, что надену черный костюм и галстук, поеду с ней в ее любимую церковь и потеряю на это мероприятие день. Но не получилось. Священник потребовал, чтобы я предварительно прошел катехизацию, словом, массу времени угрохал, и я прочитал Библию. Может, она и божественный текст для древних евреев, но сегодня он представляется мне вполне архаическим документом. Много жестокости, логических неувязок, темных мест и противоречий. Не случайно евреи 3000 лет комментируют, трактуют тексты, выворачивают наизнанку, пытаясь снять противоречия. Мне кажется, что всем известная склонность евреев к наукам как раз и проистекает из этой тысячелетней полировки мозгов. «Не умеешь читать! Не умеешь читать!» — закричал Гриша. «Еврей — это модель человека, как любая модель с упрощением. Все люди в каком-то смысле должны стать евреями. Адам Кадмон — первоначальный человек, духовное явление человеческой сущности, первообраз духовного и материального мира. Но сегодня мы понимаем, что духовное есть синоним информационного. И человек сотворен, как считает Раби Акива, я с ним согласен, по образу Адама Кадмона. То есть это была модель, которая реализовалась в рамках творения. «Мам, я что-то перестал понимать», — шепнул Юрик Норе. «Все равно очень интересно», — ответила Нора. «Ну да», — согласился Юрик. Они тихонько сидели, наблюдали за этим интеллектуальным театром, который перед ними разыгрывали бывшие мальчики, как будто не вполне выросшие, но уже 60-летние. Как ни удивительно, Витя в этой паре выглядел взрослее и солиднее. Нора поймала себя на мысли, что Витася ей нравится. Никогда не нравился, а теперь нравится. Сдержанностью, какой-то бережливостью в употреблении слов, даже ласковой деликатностью, с которой он принимал Гришины выпады. «Странно, но я никогда об этом не задумывалась», — размышляла Нора. «Но мы действительно оказались в совершенно изменившемся мире. Наверное, Витася прав». «Да оба они правы. Человечество перешло какую-то невидимую границу, которую большинство людей просто не почувствовало. Нас учили, что есть материальный мир, что человек — царь природы, а он не царь, он ее дитя. 200 лет тому назад теория эволюции была скандальной идеей, а сегодня человек не только открыл ее механизмы, но сам того и гляди станет не только ее продуктом, но и ее инженером». «Как хорошо, что мне об этом рассказали. Сама бы я до этого не додумалась. И как хорошо, и как случайно, что Витася — отец моего ребенка. Может, лучше это был бы Тенгиз, но природа этого почему-то не захотела». Гриша еще долго спорил о чем-то с Витей. Юрик убежал по своим делам. Нора устала от их разговора и перестала что-либо понимать. Марта подремывала в кресле. Надо бы уложить ее спать. Нора открыла свою деловую книжечку. Там был список дел на неделю. Поехать с Витей и Юриком на квартиру Варвары Васильевны, узнать, есть ли завещание, встретиться с юристом, в сберкассу заплатить за квартиру, скорее поставить галочки и заняться своими делами.